Они живые камни, на которых создается история народа. Они наиболее всех народны. Они получают народное признание и любовь на каких-то особых, неосознанных путях, именно как наиболее ярко осознавшие и воплотившие национальную волю. Но их жизнь полна непонимания и открытых мятежей. Они всегда одиноки. Русский народ видел перед собой самый факт татарского ига. На него непосредственно действовали насилие и произвол татарских чиновников и постоянные поборы, разорявшие страну. Поэтому в стране накипало возмущение против татар, готовое прорваться наружу. Мятежи были проявлением подлинного национального чувства и обнаружением внутренней силы. Выраставшие из живого национального чувства, при сложившейся обстановке, они творили противонациональное дело. Поэтому перед святым Александром лежала трудная задача сдерживания возмущенного и озлобленного народа. Все его долголетние труды созидали здания на песке. Одно возмущение могло разрушить плоды многих лет. Поэтому он подчас силой и принуждением заставлял народ смиряться под татарским ярмом, постоянно сознавая, что народ может выйти из-под его власти и навлечь на себя ханский гнев. Эта внешняя трудность усугублялась трудностью внутренней. Русский князь становился как бы на сторону хана, он делался подручником ханских баскаков против русского народа. Святому Александру приходилось осуществлять ханские приказы, которые он осуждал как пагубные. Но для сохранения общей главной линии спасения Руси он принимал и эти приказы. Ему приходилось казнями карать восставших против татар. Если понять, что подчинение святого Александра было в сущности борьбой с татарами, то станет очевидной глубокая трагичность этих казней. Святой Александр казнил тех, кто творил одно дело с ним, исходя из одних побуждений, но заблуждаясь лишь во внешних путях. Эта трагичность положения между татарами и Русью делает из святого Александра мученика. С мученическим венцом он и входит и в русскую церковь, и в русскую историю, и в сознание народа. Если теперь, на расстоянии веков, оценивать исторический путь, по которому святой Александр повел Русь, то можно только признать его совершенную правильность. Он выбирал этот путь среди внешнего смятения жизни. Он шел по нему неуклонно, с исключительной твердостью и гибкостью, и ни перед чем не отступая. Во всей его деятельности была особая уверенность, сознание того, куда он идет. Поэтому в нем с даром силы сочетается углубленный и праведческий взгляд, словно глядящий сквозь внешние явления в сокровенную от других сущность исторических путей Руси. Глава 21. Укрепление Руси требовало ее объединения под единой властью. Борьба суздальских, а потом московских князей за единодержавие занимает 3 столетия русской истории. Татарская ига делала эту борьбу за единодержавие более необходимой, чем когда-либо. Для того, чтобы сдерживать восстание и вести единую политику по отношению к Орде, нужна была единая власть, не позволявшая проявить своего своеволия. В глазах ханов вся Русь была единым улусом. Неповиновение одной области было неповиновением Руси и прежде всего великого князя, который был представителем всей земли. Впоследствии эти отношения несколько изменились, и татары начали вмешиваться в междоусобные споры княжеств. Но при первых ханах святой Александр, как великий князь Владимирский, получил ярлык на Северную Русь и был за нее ответственен перед Кипчакским ханом. Поэтому последний период его жизни отмечается усилением борьбы за единодержавие и возвышение Суздаля. Эта борьба столкнула его с самой неспокойной и своевольной областью – Новгородом.